клубам по кругу с подругами, тупыми сутками, сутками пропадаешь. А я не буду дуть, так забуду, не буду я в хламы путать. Не будто я один, пусть и огни, огни валят в пизду. Тебя я не люблю и вряд ли пойму. За тобой готовы в лопасти пропасть, пропасти, бог прости, тупости. Это все глупости, тебя не спасти. Из этих рук бледей твоих подруг, их толпы вокруг тут. Всех за купюры и будь, на тебя ставлю табу. Желанного слова уже не жду. Это все дешевые понты, айфоны и кенты. Твои питеры, слышишь, я клал на них. Полюбила свободу, ну и вали. Но запомни одно, что они тебя закрутят. Почему-то слезы, дрозы, вопросы, зачем и куда я?